341. Как же понимают многие ответственность? И так мало задумываются над великим утверждением ответственности. Тот, кто принимает ответственность явленным легкомыслием или желанием самости, несет ужасную карму. Когда дается великое служение на благо человечества, то нужно соответственно нести ответственность. Когда в руках несущего наш сосуд, значит, явить нужно достоинство, чтобы сосуд чудесный остался при крыльях. Истина присуща нести ответственность закаленным духом и всею бережностью сердца.